Весь следующий день Джо не мог думать ни о чем, кроме предстоящего ужина у Миллингтона. После работы он забежал в парикмахерскую Григга в конце Бич-Рот, где тщательно побрился и причесался. Потом пошел домой и принял ванну. Он сидел голый на краю ванны, тихонько насвистывая и подпиливая ногти. Сегодня он решил показать себя в полном блеске. После ванны он вернулся в комнату, служившую ему и спальней, и гостиной, оделся с особой тщательностью, достав свой самый лучший костюм, светло-серый, в едва заметную полоску. Копия костюма, который он как-то видел на одном франте в «Эмпайре». Джо мечтал о смокинге, его попросту мучило честолюбивое желание иметь смокинг. Но он знал, что для этого время еще не пришло. Впрочем, он и в простом сером костюме был хорош. Подбородок гладко выбрит, волосы напомажены, глаза блестящие, живые. Тонкая часовая цепочка выпущена высоко на жилете, в галстуке булавка с поддельной жемчужиной. Он улыбнулся своему ослепительному образу в зеркале, сделал пробный поклон, прорепетировал несколько небрежно изящных поз. Улыбка стала шире, он сказал себе: «Наконец-то ты пробрался, куда хотел, мой мальчик. Теперь только следи за собой, и ничто тебе помешать не сможет». Потом он снова стал серьезен и по дороге в Хилтоп репетировал нужный тон, почтительный, но смелый. На лице его, когда он поднимался по лестнице, готовый побеждать, было именно такое мастерски сделанное выражение. Та же нарядная горничная Бесси впустила его в комнату, где Лаура стояла одна, опершись обнаженной рукой на камин и протянув к огню ногу. В простом черном платье она была удивительно эффектна. Огонь румянил ее бледное лицо и играл на чудесно отполированных ногтях. Джо пришел в восторг. «Она, ей-богу, великолепна», — подумал он. И, ощущая знакомое внутреннее напряжение, но делая трогательно смиренное лицо, он подошел поздороваться с Лаурой. Последовала неловкая пауза. Джо потер руки, пригладил волосы, поправил галстук и улыбнулся. Холодный сегодня был день, ужасно холодный, не по сезону. И сейчас как будто подмораживает. Лаура протянула к огню другую ногу и сказала: «Вот как?» Джо почувствовал, что его осадили. Лаура внушала ему благоговейный трепет. Никогда в жизни он не встречал еще такой женщины. Но он не сдался. «Вы очень добры, что пригласили меня сегодня. Это для меня большая честь, уверяю вас. Когда мистер Стэнли сказал мне об этом, я просто обалдел, ей-богу». Лаура посмотрела на него со своей невеселой усмешкой, отметив про себя и дешевую цепочку, и фальшивую жемчужину, и одуряющее благоухание помады. Затем, словно жалея, что заметила все это, отвела глаза и сказала, обращаясь к огню: «Стэнли придет сию минуту». Джо был обескуражен. Он не понимал ее. Он все отдал бы за то, чтобы знать наверняка, что она за женщина и каковы его шансы на успех. Но он не знал этого, и она почти внушала ему страх. Во-первых, она настоящая леди. «Не похожа на леди», как говаривала глупенькая Дженни. Он чуть не засмеялся, вспомнив жеманство Дженни, сгибание мизинца, поклоны, всякие кривляния, фразы вроде «как любезно с вашей стороны» и «как вам будет угодно», а действительно настоящая леди. Лауре не надо стараться, она родилась дамой высшего света. К тому же ее непонятное бесстрастие нравилось Джо, покоряло его. Он угадывал, что она никогда не бывает настойчива. Если она не согласна, она просто прекращает разговор и остается при своем мнении. усмехаясь этой странной невеселой усмешкой. Казалось, Лаура тайно смеется над чем-то. Дежо подозревал, что она в глубине души презирает условности и целиком не согласна с общепринятыми суждениями о жизни. Но внешне она соблюдала все приличия. Она чрезвычайно следила за собой, одевалась со строгим изяществом. И все же Джо, несмотря ни на что, чуял в ней презрение к условностям. Он инстинктивно угадывал, что Лаура презирает всех, в том числе и его. Мысли его прервал приход Стэнли. Стэнли был в хорошем настроении, пожал руку Джо и ударил его по плечу, слишком явно стараясь его ободрить. «Рад видеть вас у себя, Гоулин. Мы здесь церемонии не придерживаемся, так что будьте как дома». Расставив ноги, он встал на середину коврика перед камином, спиной к огню, и воскликнул. «А как насчет того, Лаура, насчет порции рома, который полагается каждому солдату?» Лаура подошла к ореховому столику, где стояли кувшин со льдом и стаканы. Они выпили по стакану сухого мартини, потом Джо и Миллингтон по второму. Миллингтон быстро выпил и налил себе еще третий. «Слишком много я его пью, Гоулин», — сказал он, облизывая губы, — «и спортом мало занимаюсь. Но в самом ближайшем времени я начну тренироваться и опять буду в форме. Гимнастика — вот что главное. Закаляться, как нас закаляли в колледже». Он согнул руку и, хмурясь, пощупал свои мускулы. Чтобы подбодриться, Стэнли выпил еще стакан, и они пошли в столовую ужинать. «Удивительно, как легко человек распускается», — жаловался Стэнли, развертывая салфетку и обращаясь к холодному цыпленку на своей тарелке. «Дела, конечно, вещь хорошая, и чтобы делать деньги, приходится не вылезать из конторы. Но, черт побери, все, здоровье — лучшее богатство. Это сказал, кажется, Шекспир или кто-то другой?» «Не Эмерсон ли?» — предположила Лаура, глядя на Джо. Джо не отвечал. Библиотека его состояла из книжки в истрепанной обложке под названием «Пикантные анекдоты, переведенные с французского», и Библии, принадлежащей миссис Колдер, и с назидательной целью, положенной перед стеклянным ящиком с восковыми фруктами. Из этой Библии Джо в воскресные вечера, когда он бывал особенно благочестиво настроен, перечитывал то, что он называл «солеными местами». «Как жаль, что я не могу вступить в армию», — плаксивым тоном размышлял вслух Стэнли. У него была привычка тупых людей говорить до тошноты об одном и том же. «Только там человека приводят в настоящий вид». Короткое молчание. Стэнли в минутном недовольстве крошит свою булочку. Моменты безоблачного настроения перемежались у него часто с приступами ворчливости и горькой раздражительности, как у всякого человека, который видит, что он начинает стареть и лысеть. Стэнли, впрочем, всегда был склонен сетовать на судьбу. Полгода тому назад он жаждал заработать много денег и восстановить прежнее положение фирмы. А теперь, когда он этого добился, у него все еще оставалось ощущение неудовлетворенности. Стэнли один завладел разговором. Лаура говорила очень мало, а Джо, несмотря на все возраставшую уверенность в себе, вставлял лишь изредка осторожные замечания, соглашаясь с тем, что говорил Стэнли. Пока последний разглагольствовал о бридже или гольфе, а особенно пока он длинно и подробно описывал, каким способом он однажды загнал шар в лунку, глаза Джо время от времени встречались через стол с глазами Лауры, и намеренная непроницаемость этих глаз вызывала в нем тайную досаду. Он спрашивал себя, что она чувствует к Стэнли. Она его жена вот уже 7 лет. Детей у них нет. Она очень внимательна к мужу, слушает все, что он говорит, а, может быть, и не слушает. Неужели под ее холодным безучастием не таится никаких чувств, и она просто ледышка? Праведное небо! Да что же она собой представляет? Джо знал, что Стэнли вначале был без ума от Лауры. Их медовый месяц продолжался 6 недель, а то и больше. Теперь же Стэнли не казался уже так сильно влюбленным. В нем мало осталось от блестящего Дон Жуана. Теперь часто казалось, что он, по выражению Джо, совсем выдохся. После сладкого Лаура встала, и Джо, спотыкаясь от избытка усердия, галантно кинулся открывать перед ней дверь. Стэнли выбрал себе сигару, зажег ее и с великодушной щедростью подвинул ящик Джо. «Курите, Гоулин», — сказал он, — «отличные сигары». Джо взял сигару с наружным смирением и благодарностью. В душе же он был раздосадован покровительственным обращением Меллингтона. «Ну, погоди ты у меня», — думал он, — «я тебя проучу когда-нибудь». Пока же он был олицетворенная почтительность. Закурил сигару, не сняв ярлычка. Последовало долгое молчание. Стэнли, вытянув под столом ноги и расстегнув жилет, посмотрел на Джо. «Знаете, Гоулин, — объявил он наконец, — вы мне нравитесь». Джо скромно улыбнулся и ожидал, что будет дальше. «Я человек свободомыслящий», — продолжал ораторствовать Стэнли. Кроме коктейлей, он выпил еще полбутылки сотерна и стал словоохотлив. «И мне решительно наплевать, кто вы такой, лишь бы вы были порядочный человек. Сын ли герцога или сын мусорщика? Мне все равно, меня это не интересует. Лишь бы был честный человек, понимаете?» «Ну, разумеется, понимаю, мистер Стэнли». «Ну так вот, Джо», — продолжал Миллингтон, «раз вы поняли, к чему я веду, то я продолжаю. Наблюдал я за вами очень внимательно последние месяца 2. И то, что я заметил, меня вполне удовлетворило». Стэнли остановился и передвинул сигару во рту, следя за выражением лица Джо. Затем сказал медленно: «Клегг — конченый человек, это во-первых. Во-вторых, у меня явилась одна мысль, Гоулин. Хочу испытать вас в должности директора». Джо чуть не лишился чувств. «Директора?» — с трудом прошептал он. Меллингтон усмехнулся. «Да, я предлагаю вам должность Клегга. Теперь ваше дело решать, справитесь вы или нет». Волнение Джо было так сильно, что комната поплыла у него перед глазами. Он уже раньше чуял что-то в воздухе, но ни о чем подобном и мечтать не смел. Он так побледнел, что лицо у него приняло цвет бараньего сала, и уронил сигару на тарелку. «О, мистер Стэнли!» — ахнул он. На этот раз ему не надо было притворяться, это вышло естественно и убедительно. «О, мистер Стэнли!» «Ладно, ладно, Джо, не волнуйтесь. Извините, что я вас так сразу огорошил. Но видите ли, у нас война, а война — время неожиданностей. Вам скоро придется взять все в свои руки. И я думаю, что вы меня не подведете». Волна радостного возбуждения подхватила Джо. «Должность Клегга? Ему?» «Директор завода Миллингтона». «Вот видите, Джо, я вам доверяю», — сердечным тоном объяснил Стэнли. «И я готов доказать это, потому-то и предлагаю вам такой пост». В эту минуту в приемной зазвонил телефон, и раньше, чем Джо успел ответить, вошла Лаура. «Это тебя, Стэнли», — сказала она. «Тебя вызывает майор Дженкинс». Стэнли извинился и пошел к телефону. Джонни, глядя, чувствовал, что Лаура здесь, стоит у двери, против него, близко, что она смотрит на него. Радостное волнение бушевало в нем. Он чувствовал себя сильным, он пыжился от радости. Он поднял глаза и посмотрел Лауре прямо в лицо. Но Лаура, избегая его взгляда, сказала весьма лаконично: «Выпейте кофе в гостиной, раньше, чем уйдете». Он не отвечал, не мог выговорить ни слова. Так они стояли друг против друга, а в комнату доносился голос Стэнли, говорившего по телефону. Приближалось время родов, и Дженни вела себя во всех отношениях примерно. С того времени, как она сообщила Дэвиду о своей беременности, она стала другим человеком. Конечно, у нее бывали небольшие припадки сварливости, у кого же в таком положении их не бывает, и разные прихоти, как она их называла. В самые неподходящие моменты ей хотелось каких-нибудь особенных деликатесов, которые именовались термином «что-нибудь вкусненькое». То она, например, требовала имбирных пряников, так как ее воротят от хлеба, то маринованного луку, то тортинок с селедочной икрой. У матери ее Ады всегда во время беременности появлялись разные прихоти, и Дженни считала себя вправе иметь свои. Она готовила нарядное приданое для будущей новорожденной. Она была убеждена, что родится девочка. Ей так хотелось дочурку, которую можно наряжать. А мальчишки ужасные. И по вечерам Дженни сидела у камина против Дэвида, как самая домовитая жена. Вышивала, вязала, отделывала детские вещицы, руководствуясь указаниями журнала для домашних хозяек и журнала «Малютка». Она мечтательно строила планы будущего своей дочки. Она будет актрисой, знаменитой актрисой, или еще лучше, великой певицей, примадонной Большого оперного театра. Она унаследует и разовьет талант матери и будет переходить от триумфа к триумфу в Ковент-Гардене. Важные особы будут слушать ее и бросать букеты к ее ногам. А Дженни из ложи будет с нежностью и сочувствием следить за успехом, который и ей когда-то достался бы на долю, если бы ей дали возможность выдвинуться. Но на пути актрисы встречаются и соблазны, опасные соблазны. И Дженни морщила лоб при этой мысли. То вдруг картина менялась, и она видела в своем воображении монахиню с бледным и одухотворенным лицом, с тайной печалью на сердце, покинувшую сцену и свет, проходящую по коридорам большого монастыря в полутемную часовню. Начинается служба, звучит орган, и голос монахини разливается вокруг во всей своей чудесной чистоте. Слезы наполняют глаза Дженни, и печальные романтические грезы приобретают уже более трагическую окраску. Нет, не будет никакой маленькой девочки, никакой примадонны или монахини, и она, Дженни, умрет, чует ее сердце. Нелепо воображать, что у нее хватит сил родить ребенка. У нее всегда было предчувствие, что она умрет молодой. Она вспоминала, что Лили Блейдс, одна из продавщиц у Слеттери, которая удивительно верно всем гадала, однажды предсказала ей страшную болезнь. Она уже видела себя умирающей на руках Дэвида, который с искаженным страдальческим лицом молит не покидать его. У постели большая корзина белых роз, и даже доктор, этот суровый человек, стоит в глубине комнаты, убитый горем. Настоящие слезы начинали струиться по лицу Дженни, и Дэвид, случайно подняв глаза, восклицал: «Господи, помилуй, Дженни, в чем дело?» «Ничего, Дэвид, — вздыхала она с бледной ангельской улыбкой. — Право же, я счастлива. Вполне, вполне счастлива. Потом она решила, что ей следует завести кошку, так как кошка привязывается к дому и создает веселье и уют. Она стала просить всех знакомых достать ей котенка. Всех решительно, всех заставила она искать, где только можно. И когда Гарри, мальчик из мясной лавки, принес ей маленького полосатого зверька, она пришла в восторг. Но потом, когда пришел фургонщик Мерчисона и принес еще одного, а на следующий день миссис Скорбящая прислала третьего, Дженни была уже в меньшем восторге. Немыслимо было вернуть котят, раз она так просила людей достать их. А между тем котята вели себя не очень аккуратно. Пришлось, в конце концов, двух утопить. Дженни было ужасно жаль милых беспомощных крошек. Но что же делать? Она потратила массу времени на придумывание клички для оставшегося в живых котенка. Она назвала его «Красавчик». Потом она вдруг начала заниматься музыкой. Целыми днями упражнялась на пианино, пробовала голос и выучила две колыбельные песенки. Потом она захотела стать культурнее. В этот период она всячески давала понять Дэвиду, что ее терзают тайные сожаления. Она, мол, недостаточно хороша для него. Ей следовало бы во всех отношениях быть лучше, талантливее, развитее. Она хотела беседовать с Дэвидом на темы, которые его интересовали, только на серьезные темы, социально-экономические, политические. С этими намерениями она раз-другой принималась за его книги, чтобы подготовиться к будущим философским дискуссиям. Но книги ее не слишком обнадежили, и в конце концов пришлось их забросить. Что ж, если она не может стать умной, так может стать хорошей. О да, хорошей. Она купила книжечку под названием «Солнечные часы в счастливой семье» и усердно читала ее. Она читала ее, как ребенок учит урок, тихонько шевеля губами, положив книгу на колени поверх вязания. Прочтя описание одного особенно солнечного получаса, она устремила влажные глаза на Дэвида и в волнении воскликнула. «Я глупенькая, Дэвид, но право же, я неплохая. Здесь сказано, что все мы совершаем проступки, но можем потом снова очиститься душой. Скажи, Дэвид, правда ведь я не скверная?» Он кротко уверил ее, что она не скверная. Дженни с минуту смотрела на него. Потом сказала в внезапном порыве. «Ах, Дэвид, нет на свете человека лучше тебя. Правда, Дэвид, ты самый лучший человек на свете». Никогда еще Дженни не казалась Дэвиду таким ребенком. Да, она настоящий ребенок. Казалось просто нелепым, что она скоро будет матерью. Дэвид обращался с нею ласково. Часто по ночам, когда они лежали рядом, и она чем-нибудь потревоженная или испуганная во сне, вздрагивала и жалась к нему, он ощущал ее располневшее тело и движение ребенка внутри нее. Нежность переполняла его сердце, и он принимался успокаивать жалобно хныкавшую Дженни. Он спросил у нее как-то, хочет ли она, чтобы Марта, его мать, хозяйничала у них в доме и ухаживала за ней во время родов. Дженни, по-новому покорная, согласилась. Но когда Марта пришла, чтобы сделать нужные приготовления, стало ясно, что примирение невозможно. Марта, возвращаясь к себе, по пути встретила Дэвида, лицо ее пылало. «Не могу я за это взяться», — сказала она, сдерживаясь изо всех сил. И напрасно буду пробовать. Чем меньше мне с ней встречаться, тем лучше. Я ее не выношу, и она меня не выносит. Так лучше раз навсегда с этим покончить. И прежде чем сын успел ответить хоть слово, Марта пошла дальше. Таким образом, было решено, что на роды приедет Ада Сенли из Тайнкасла.